клановые земли я покидала на закате и пешком. Ни положенного по договору скакуна, ни оружия, ни доспехов, ни одежды мне не выдали. Просто выкинули за ворота, как паршивого щенка. Но мне было все равно. Я гордо шла рядом с моим сергалом, и отовсюду с нескрываемой завистью на меня смотрели выпускники. Те, с кем еще вчера мы весело смеялись, сдавали экзамены и проходили проверки. Эту последнюю проверку они не прошли, хотя считали иначе. И да, теперь я понимала, почему нам позволили вырастить сергалов, а затем приказали убить. Потеряв единственное родное существо, шайгены теряли человеческую сущность. Испытав дикую боль, они уже не боялись причинять ее другим. А вот я провалила последние испытания. Но моя награда была дороже доспехов и скакуна, дороже клинков из геварийской стали, дороже знака шайгена. Мой туман. «Прорвемся, малыш!» Я протянула руку и погладила его по загривку. «Прорвемся! Мы вместе, и это главное!» Сергал ответил довольным «Ау-у-у-у!» И на душе стало светлее. «Да пошли они! Корком в брачный период! Миры хаоса не бесконечны. Не на всех территориях простираются домены дараев. Так что, если даже и провалю задание, сумею уйти за территорию нестабильных миров, куда-нибудь в стабильность». Шайгены не проводили меня, и я смогла вздохнуть спокойнее, едва ощутила, что земли клана остались позади. Из одежды на мне была только рубаха. Мдзя. А одна белая рубаха, недостающая до колена. И сумка с письмом к Сэ-Авиру. Магу этого самого, который Арвиэль Даргарай. Милый такой наряд для шайгена. С другой стороны, я не являюсь более членом клана, так что... Гордо шагаю босиком по дороге. И плевать, что с наступлением ночи лужи покрываются морозными узорами. К полуночи стало совсем холодно. Сергал умчался на охоту, а мне пришлось бежать вперед, так как идти в такой мороз было слишком глупо. Ублюдки. Я срываюсь под пространство. Запрещено уходить в него на землях клана, но сейчас и я вне клана. Сергал, ощутив мое присутствие на своей территории, встретил радостным ревом, так и ревел, вновь уносясь вдаль. Охотился. Ощутила слабый голод. Пока еще слабый. В подпространстве теряешь слишком много сил. И вскоре голод превратился в единственное желание, блокируя даже разум. Придется выходить. Ориентируюсь на тепло и свет и выхожу у поселения. Обычная деревенька у торговой дороги. Десяток домов, три трактира, повозки и лошади проезжих и... охранные заклинания у ворот. Да, ранее я охранительных знаков опасалась, но сейчас с меня стерли знак клана, следовательно... Осторожно подхожу к дереву, мягко касаюсь и одновременно отдаю приказ сергалу держаться подальше. Ревет обиженно. «Ничего, малыш, я только возьму, что нужно, и покину это пристанище живых». Откликается довольным «Уа-а-а!» и вновь уходит под пространство. Ворота открывать не стало, как и звать стражников. Прыжок, балансировка для стремительного осмотра территории, и я за чистоколом. Здесь чистенько на удивление, но шумно. Местные псы срываются на вой, едва ощущают мое присутствие. Следом из домов выбегают вооруженные люди. Нервные какие. Пришлось торопливо взобраться на ближайшую крышу. Не то чтобы я людей опасалась, человечки вообще хрупкие до невозможности. Но я не убиваю без причины, за что много раз была бита мастерами. Пока сижу на крыше и осматриваюсь, эти исследовали шаг за шагом все поселение. Какие-то уж слишком бдительные. Жрут их тут почем зря, что ли? А, да, точно, жрут. За оградой, пригибаясь к земле, крадется рвар. Огромный, в холке в рост человека, причем высокого. Откуда он? Идет как зазванный. Неужели тут есть маги? Ну, любопытно будет посмотреть, кто кого. Сажусь удобнее, поджимая замерзшие ноги и привычно абстрагируясь от холода. Рвар движется вдоль стены. Затем сверкающая голубыми разрядами белая зверюга, чем-то напоминающая кошку, красиво прыгает через чистокол, откровенно посрамив работу заклинателя, и мягко приземляется на все четыре лапы. Хорош, просто достоин восторга. Так, а где же маг? Рвары, они не просто плотью питаются. Им сила нужна. Значит, и маг должен здесь присутствовать. И не из слабых. На площади между домами, то есть самым широким пространством в данном поселении, столпились люди. С факелами, посеребренными клинками, огненными сгустками, все как полагается. А вот маг оказался не таким, как полагается, ибо этой долговязой и златопатлой личностью мог быть только светлый эльф. Любопытно, а что делает светлый на территории миров хаоса? Это уже интересно и весьма. Впрочем, что там дальше? А дальше последовало шикарное представление. Рвар медленно, с присущей лишь этому созданию грацией, приближается к людям. Фактически нацелись на этого урга со светлыми косичками. Красивый зверь. Маг так себе, тонкий слишком. Но голос у него командный. И когда резко скидывает руку, все замирают, готовые внимать каждому его слову. Совсем как крадущий. Перед ним все тоже готовы пасть ниц и лобызать ноги. Почему ноги? Так у крадущего размер, как у орка. И в этот момент действо началось. Рвар прижался к земле и прыгнул. Восхитительный зверь. Сильный, стремительный. А маг подкачал. Первое заклинание ушло в пустоту и взорвалось алыми всполохами. Второе коснулось лишь лапы Рвара. Но тот сбросил его, не задумываясь. На третье заклинание времени у эльфика не было. Рвар настиг противника, и эльфа спасла лишь быстрота реакции. Получив удар лапой, вспоровший ему плечо, светлый отпрянул, перекатился и, вскочив на ноги, замер, выставив перед собой сверкающий серебром меч. «Меч против Рвара! Ха-ха! У этого монстра пустыни шкура такова, что никаким клинком не проткнуть, разве что если в пасть ударить или в глаз». Но у эльфа для этого явно мастерства не хватит. Надо же, только покинула клан, и уже столь знатное развлечение. Полюбуюсь на голубую кровушку. И в этот миг случилось то, что совершенно испортило представление под названием «Рвар жрет что ни попадя и закусывает магом». Мой сергал. Сергалы и рвары — исконные враги. Но они сражаются только если находятся вне собственной территории. Туман был здесь чужим, и если он кинул боевой клич, значит, и рвар тоже не местный. Вот только эта белая животина больше тумана раза в три. Да и, судя по движениям, рвар уже заматерел, а моему туману всего 10 лет, он еще подросток. Белый зверь замер, расслышав рычание сергала, и отступил на несколько шагов от изрядно потрепанного воинства и раненого мага. Он принял вызов сергала, он будет сражаться. «Пески хаоса, я без оружия. А искать его времени нет, мне нужно успеть до появления тумана. Потому что когда эти двое сцепятся, я уже ничем не смогу своему зверю помочь». «Держха!» И с боевым кличем я срываюсь с крыши, прыгая к медленно разворачивающемуся монстру. Под рубашкой на мне не было ничего. Я вспомнила об этом, когда когти рвара располосовали ткань, стремясь добраться до плоти. Не добрался. И мы закружились в дикой схватке, где у зверя было все, а у меня лишь необходимость лишить его жизни, и как можно скорее. Движение, и боль обжигает мое лицо. Еще движение рвара, и я чувствую, как кровь бежит по ноге. Мой удар, и он лишается глаза, открывает пасть, оглашая окрестности диким ревом. И тогда я наношу бесконтактный удар. Рвара сносит к стене ближайшего дома, славно припечатав об ревна. Так славно, что весь дом затрещал. Зверь не сумел подняться сразу. И это дало мне возможность метнуться к магу, который почему-то оказался совсем близко, выхватить у него серебряный клинок и, оттолкнув эльфа, нанести удар в зияющую пасть прыгнувшего на нас рвара. Ударила, успела. И монстр бьется в агонии. «Кто ты?» — изумленный вопрос поднимающегося с грязной земли мага. «Кто я? Я никто». Ты тоже, если рискнешь подойти. Но это лишь мои мысли. Отвечать светлому я не собираюсь. Есть дела поважнее. И, закрыв глаза, внятно и отчетливо произнесла, точно зная, что мой голос сергал и за 700 шагов услышит. «Туман. Нельзя. Он мертв, туман. Уходи, славные охоты». Недовольное рычание обиженного ребенка заставляет дрожать слюдяные окошки в домах поселян. А я улыбаюсь. Последний год. Лишь последний год сергал уязвим, а затем он станет сильнее рвара, бьющегося в агонии у моих ног. прости». Я опускаюсь на колени, прикасаюсь к белоснежной, искрящейся шерсти. Я не могла иначе. В глазах животного понимания и бездна ненависти. «Прости, Рвар. Да, я убила тебя, но это был бой на равных. А туман слишком слаб, чтобы бросать вызов подобным тебе. Но кое-что я могу сделать для того, кто достоин чести быть». И склонившись к белому уху вздрагивающего в агонии животного, я тихо прошептала. «Я накрою тебя полотном грани, зверь, ведь ты был достойным противником. Пусть мне будет невыносимо больно, но ты погиб из-за меня и тумана. Твоя линия жизни была разорвана нашим вмешательством, а потому я должна вернуть тебе честь, а не оставлять твое тело на растерзание людям». И грани разомкнулись по моей просьбе, вбирая тело своего сына, унося его в территории рождения, туда, где дух его обретет продолжение, а тело — покой. И вполне ожидаемо было появление серого марева там, где еще недавно лежал умирающий Рвар, но при этом совсем неожиданным оказалось услышать сквозь боль, полные ярости «Да она ведьма!» и ощутить удар тупым предметом по голове. «Вот турги-орочи! Я же им жизнь спасла!»